Чем дальше от ожерелья, тем менее заселенными становились миры, тем дешевле ценилась в них жизнь, и тем чаще ее приходилось защищать с оружием в руках. Для жителей таких планет, как Вуле или Кумра, пираты с работорговцами были не персонажами приключенческих романов, а подлыми тварями, с которыми приходилось частенько сражаться. Однако к военным из развитых миров отношение было немногим лучше. Богатые планеты Герметикона альтруизмом не страдали. Защищать угнетенных просто так у них не было ни сил, ни желания. А признавать себя колониями маленькие, но гордые миры не спешили. Вот и получалось, что рассчитывать жители пограничья могли только на себя. И ничего удивительного, что каждый мальчишка на Вуле или Кумре умел обращаться с оружием и мечтал стать бомбальера. Но не всякому мальчишку эту мечту удавалось осуществить, а потому Феликс Вебер являл собой образец настоящего счастливого случая. Отец Вебера, богатый скотопромышленник с восточного континента Вуле, тщательно заботился о безопасности своих вложений. Ребята на него работали отчаянно, ружьями и пистолетами пользовались умело и спуску пиратам с грабителями не давали. Кроме того, Вебер-старший не пожадничал, нанял парням толкового тренера, однорукого бомбальера Штерна, который разглядел у маленького Феликса талант к высокому искусству. И не просто разглядел, а пришел к папаше и выложил карты на стол. «Сынок ваш вполне может вырасти в Бомбадао. Поверьте, добрый сеньор, я в таких делах разбираюсь». Вебер-старший инвалида выслушал. Несколько минут размышлял, пытаясь припомнить, каким по счету сыном был сопливый альбинос, пятым или шестым, после чего кивнул. Значит, судьба у него такая. И купил перспективному ребенку билет до Химмельсгартна, который вкупе с коротким отцовским благословением и составил все наследство Феликса. Нравы на суровых планетах суровые, и даже дети там серьезные не по годам, а потому отправленный на другой конец Герметикона Вебер воспринял жизненные перемены со спокойным удовлетворением. Сердце маленького Феликса не замирало при мысли, что он окажется в легендарном оплоте Хоекунса, в мире, куда мечтают попасть все мальчишки Герметикона. Начисто лишенный романтизма, Вебер ехал учиться, а потому оказался готов к тяготам, что поджидали его в Химмельсгартне. Рекомендательное письмо однорукого Штерна привело Феликса в Сунгарскую академию высокого искусства, где на него посмотрели, сделали похожий вывод – перспектива есть, и отправили на кухню. Поскольку оплачивать обучение то ли пятого, то ли шестого сына Вебер-старший не собирался, Феликсу пришлось не только учиться, но и работать. И лишь через 2 года после того, как его заметили скауты братьев Нури, Вебер смог уделять обучению все свое время. Он заключил контракт, обязавшись отслужить в частной армии братьев 5 лет. На тот момент договор показался Феликсу приемлемым. В общей сложности Вебер провел в Химмельсгартне 8 лет. 2 раза уезжал. В армии братьев Нури было принято обкатывать новичков в боевых условиях. Возвращался ожесточенным и продолжал обучение. Как именно его обкатывали, не рассказывал, не хотел. Да и друзей, говоря откровенно, у мрачного вуленита не водилось. Добившись титула бомбардира, Феликс покинул Химмельсгартен, так требовал контракт, и долгих 4 года отрабатывал обучение в армии братьев Нури. Охранял торговые представительства и рудники на дальних планетах, сопровождал грузы и делал кое-что еще, о чем никому и никогда не рассказывал. Работал на совесть, потому что дал слово, однако продлевать контракт, несмотря на щедрое предложение, не стал. Ушел и забрал с собой 4 вуленитов, которым братья оплатили обучение только до уровня бомбини. С тех пор Вебер числился вольным художником огнестрельного искусства и мечтал вернуться в Химмельсгартен, чтобы попытаться стать бомбадао. «Купите травы, добрый сеньор!» «Не курю!» «Вы ведь вуленит, да?» Парнишка прищурился на шляпу Вебера. «У меня есть замечательный порошок с вашей родины! Неужели вы не нюхаете?» «У меня насморк!» «А жигу жуете?» «Зубы берегу!» Назойливый парнишка начал раздражать. Феликс вообще раздражали произошедшие в Вальбурге перемены. Раздражала бессильная полиция, раздражали борзеющие на глазах бандиты, девки, бесстыдно предлагающие себя прямо на тротуарах. Раньше они таились в переулках, орудующие средь бела дня грабители и толпы продающих наркоту подростков. Тихая и мирная заграда катилась в тартарары, люди окунались в дерьмо, как в карнавал. И Феликс, который ни раз и ни два видел, чем заканчивается подобное веселье, с трудом прятал раздражение под маской мрачного равнодушия. «Пушка у вас хорошая, сеньор Вуленит!» Парнишка ткнул пальцем в трюкача, что ждал своего часа в поясной кобуре. «Продаете?» «Сдаю в аренду!» И без особой радости подумал, что ответил предельно честно. «Хотите, сведу вас с нужными людьми, сеньор Вуленит? Меня зовут Белый Билли, и я всех здесь знаю!» «Значит, не всех, раз полез ко мне!» Грубо оборвал мальчишку Вебер и вошел в главный зал радостной манявки, в пропахшей бедовкой пивом и блевотиной зал, ничем не отличающийся от десятков таких же натыканных по всему хуссу. Огляделся, привычно примечая наиболее опасных посетителей. Компания менсалийцев азартно тискает податливых девочек, а несколько местных уголовников угрюмо звереют, готовясь к драке. И прошел в дальний угол, где обосновался форман. «Все прошло нормально». «Да». Феликс опустился за столик и жестом показал дородной официантке, что заказывать ничего не будет. Та скорчила недовольную гримасу и отправилась к другим клиентам. «Я не спросил. Я отметил», — хмыкнул форман. «Раз ты здесь и выглядишь не более мрачным, чем обычно, значит, все прошло хорошо. Клиент жив. Утром улетел на Каату». «Вот и славно!» — форман хлебнул пиво. «Слышал, была перестрелка». «Отработали гонорар», — коротко бросил Вебер. «Ничего особенного». Как и любой вуленит, Феликс носил широкополую шляпу, тулью которой украшал кожаный ремешок с серебряными насечками. И как и любой вуленит, Феликс сам решал, когда ее снимать. Обнажать голову в такой дыре, как радостная манявка, у него не было никакого желания, а потому лицо Вебера оставалось в тени, отчетливо был виден только длинный подбородок. «Всегда завидовал такой невозмутимости. Это врожденное». Репутация у Формана, как и у любого другого криминального паука, была так себе. Человеком он считался подлым. Феликс не удивился бы, узнав, что банду Борова Суна на них натравил именно Форман. Однако другие в таком бизнесе не встречались. К тому же понятия «честь» и «честность» ушли на современной заграте в такую глубокую тень, что казались знаками пустоты. Каждый сейчас думал только о себе. «Ходят неясные слухи, что кто-то решил проверить на прочность королевское казначейство», — прозрачно намекнул форман. «Ребятам не помешали бы опытные стрелки». «Не слишком ли круто?» «Королевский поезд уже ограбили. Почему бы не выпотрошить хранилище?» — пожал плечами форман. — Да и момент подходящий. Генрих увел в поход почти всю армию, а у полиции слишком много дел. Полиция не справляется, потому что не знает, с чем справляться. Потому что вместо того, чтобы искать корень зла, пытается обрубать побеги. Ребятам нужно огневое прикрытие. Форман вновь глотнул пиво и закусил соленым орешком. — Обещают 10%. — Будь у короля золото, он давно навел бы порядок. — хмуро ответил Вебер, наблюдая за тем, как к компании недовольных уголовников присоединяются еще несколько громил. Поддатые менсалийцы пока не понимали, что вокруг них сгущаются тучи. — А лезть в хранилище за бумажками глупо. Их ценность падает с каждой минутой. — Ты умный. — И у меня есть принципы. — Не грабить? — Не наследить. — Говорят, дело хорошо продумано. «Не хочу портить репутацию из-за бесполезных ассигнаций». «Да я и не настаиваю!» «Другая работа есть?» Пусть форман и был подлым ублюдком, сейчас настало его время. Он опутал сетью осведомителей не только Альбург, но и весь север континента, проворачивал массу делишек, из каждого имел приличный процент. Форман ушли и темные личности, и честные богачи, от этих самых личностей и спасающиеся... К Форману шли с проблемами любой сложности, среди которых порой попадались весьма неожиданные. «Уберешь большого Флима?» — тихо спросил Форман. «Лишнее подтверждение тому, что Заграта катится в пропасть. Уголовником такого уровня должны заниматься конкуренты или нетерпеливые наследники. В первом случае громко, показательно, во втором тихо, по-родственному. Теперь же судьбу большого Флима решает обычный посредник, которому при всем уважении к Форману заниматься подобными делами не по чину». Сначала Вебер подумал, что его пытаются подставить. Однако следующая фраза Формана подозрение рассеяла. «Я веду дела со Слимом, а старик мешает. Нужны люди из другого мира. Сделали дело, отвалили». «Но я пока не планировал покидать Заграту». «Ну, рано или поздно уберешься». Глаза Формана похолодели. 200 цехинов. Вебер поморщился, взял из тарелки посредника несколько орешков, прожевал и поинтересовался. «Что-нибудь еще?» «То есть отказываешься?» «Я обдумываю варианты», — пожал плечами Вебер. «К тому же твое предложение много времени не отнимет». «Ха, куй железо пока горячо», — рассмеялся Форман. «Молодец, Феликс, уважаю!» И вновь стал серьезным. «Слышал такую фамилию? Саммер». «Королевский ювелир?» «Поставщик двора», — подтвердил Форман. «И самый известный ювелир Альбурга. Богатейший мужик». «Но почему он до сих пор здесь?» «Большинство богатейших загратийских мужиков давно отправились на отдых в более спокойные миры». «Ну, потому что он поставщик двора», — объяснил Форман. «Саммер попал в дурацкое положение. Ему следовало смыться еще месяц назад, но он не мог покинуть короля». «Какая преданность!» — скривился Феликс. Менсалийцы наконец сообразили, что местные уголовники обсуждают их достоинства, и ответили парой обидных высказываний. Король позволил Саммеру вложиться в изумрудные копи, так что преданность ювелира основана на прочном фундаменте. Саммер опасался, что если проявит трусость, Генрих вышвырнет его из бизнеса. Но теперь все зашло слишком далеко. Власть качается. Банды разбойников стягиваются к Альбургу. Куда уж дальше? Вчера я был у него дома. Настоящая крепость, между прочим. И Саммер намекнул, что готов плюнуть на распоряжение короля и сбежать. С семьей и багажом, который, как я понимаю, тяжел, как крест праведника. «Саммер? Готов плюнуть? Или уже плюнул?» — уточнил Феликс. «Готовится», — с усмешкой ответил Форман. «Он побежит только в том случае, если Генрих проиграет. Или же Альбург полыхнет». «Жадный муль!» «Поразительно верное замечание», — весело прокомментировал посредник. Это предложение понравилось Веберу гораздо больше предыдущего, однако Вуленит понимал, что Форман мечтает добраться до багажа ювелира, и путь к сферопорту будет непростым. Но в честь чего Форман сватает в охрану бомбальера? Он что, сам себе враг? «Саммер предлагает 500 цехинов», — продолжил посредник. «А почему он не обратился к полицейским или военным? За 500 цехинов его на бронетяге до сферопорта довезут». «Или до ближайшей канавы», — хмыкнул Форман. «Саммер понимает, что затянул с отъездом, и верить теперь никому нельзя. Полицейские, военные — они тоже люди, им надо думать о себе». «А ты, значит, образец добродетели». «Мне Саммер тоже не доверяет», — не стал скрывать Форман. «А вот ты, Феликс, человек известный. Все знают, что ты держишь слово». «А, вот все и разъяснилось». «Кроме одного. Для чего глупый ювелир обратился к Форману? Неужели нет у него скользких помощников, способных отыскать в отлитом хуссе 5 приметных вуленитов? Наверняка есть». Или помощникам Саммер тоже не доверяет? Не доверяет, получается. Впрочем, правильно делает. Сейчас на Заграте прошлые заслуги и оказанные благодеяния не в счет. Сейчас каждый сам за себя. И поговорив с бомбальера, помощник мог тут же отправиться к Форману, поведать о наклевывающемся дельце за долю малую. В радостной манявке наконец-то загрохотало. Менсалийцы метнули в недругов табуретку, те ответили бутылками, девки завизжали, полилась первая кровь. Ну, все нормально, обычный вечер. Вебер поправил шляпу и принял решение. «Передай Саммеру так. Если побежит сегодня ночью, мои услуги будут стоить 500 цехинов. А вот начиная с завтрашнего дня, поездка до Сферопорта обойдется ему в 1000.